Затем, когда Ванина ушла на поиски своих товарищей по сцене, прихватив с собой Дориньи, Марианна и Жалеваль остались одни с Грегом. У кресла Виконта состоялся совет. Сейчас было не до секретов, ведь ирландец явил достаточно доказательств дружбы и верности, чтобы посвятить его во все. И Марианна подробно рассказала о трагических событиях, пережитых Язоном и ею самую, затем о ночи у аббата Сюрже, о неожиданной встрече, имевшей там место. «Я никак не могу представить, что за опасность нам угрожает, если кардинал потребовал покинуть Москву до завтрашнего вечера». Вздохнула она в заключение. «Мне кажется, наоборот, раз император прибудет, нам больше нечего бояться». Но Жалеваль, видимо, не разделял такую уверенность. Напротив, по мере того, как Марианна говорила, он становился все более мрачным. «Кардинал — один из наиболее осведомленных людей, известных мне», — угрюмо сказал он. «Поэтому, если он сказал вам бежать, о, значит, так надо. Доктор Дориньи слышал какие-то странные пересуды, которым, по правде говоря, не придал большого значения, зная склонность русских к драмам и трагедиям. Но то, что вы сообщили, о, это придает этим сплетням оттенок достоверности». «А что за сплетни?» «В горячке уязвленного патриотизма отцы этого города и, конечно, сам губернатор решили ради спасения империи пожертвовать Москвой». «Что-что? Пожертвовать? Да, вот именно, на библейский манер. Москва будет превращена в костер, на котором в угоду оскорбленному в его гордыне царю погибнет армия Наполеона. Говорят, что уже за несколько недель в Воронцове, в имении князя Репнина, расположенном в 6 верстах отсюда, устроили целый арсенал, где изготовляют петарды, ракеты, еще не знаю что, чтобы именно грузить гигантский шар, как у господ Монгольфе, который разорвут над городом». «О, что за безумие!» — воскликнула Марианна, взяв Жалеваля за руку. «Всего несколько дней назад русские считали, что они победили под Бородином. Еще вчера, отступая, они твердо верили, что Кутузов закрепится в городе, чтобы защищать его. Я знаю, вот почему Дориньи не поверил слухам, а я тем более. Однако нам нужно отнестись серьезно к предупреждению кардинала. Лучше всего, если вы уедете сегодня же вечером, мое дорогое дитя. Об этом не может быть и речи. Ваша нога меняет все. Вы не можете двигаться, значит, и я остаюсь с вами. Если появится опасность, ну что ж, мы встретим ее вместе. А кроме того, вы забыли об императоре. Завтра состоится его торжественный въезд в город. Я любой ценой должна увидеть его и поговорить с ним». «А не могли бы вы доверить это проклятое письмо во Флаэрти? Он сможет передать его так же хорошо, как и я». «Да, конечно», — поддержал ирландец. «Я полностью к вашим услугам». Но Марианна не хотела ничего слышать. «Благодарю, Крэг, но я должна отказать. Вы не пробьетесь даже до камердинера Наполеона. А я дойду до него. И если действительно завтра вечером может случиться что-то ужасное, я обязана предупредить его. Эта ловушка неизмеримо опаснее той, о которой я хочу сообщить, ибо если русские решили сжечь Москву, может так случиться, что пути отступления императора и его войск будут отрезаны». Жалеваль не был человеком, легко признающим себя побежденным, когда дело шло о безопасности Марианны. Он продолжал отстаивать свою точку зрения, когда Флаэрти положил конец спору, заявив, что За 24 часа до предполагаемой опасности Марианна вполне успеет повидаться с императором, а затем...